Я тебе говорил, не глазей на меня. Прислонившись к музыкальному автомату, Чисел достал из пачки в кармане рубашки сигарету и зажег. Ну, ты меня обдурил, верно? Ненарочно. Конечно, ненарочно. И все же ты меня обдурил. Хозяйка принесла Числу кофе и повернулась к Рэмбо. Какие вам сделать гамбургеры? Простые или огородные? Что-что? Одно мясо или с зеленью? Побольше луку. Как хотите. Сталха ушла жарить гамбургеры. Вот обдурил, так обдурил, сказал Тисул и как-то странно улыбнулся. Я хочу сказать, на вид ты умный, говоришь вроде как умный. Вот я и решил, что ты все понял, а ты взял и вернулся. Может, у тебя с головой не все в порядке, а? Я голоден. А, ну, это меня не интересует, сказал Тисул, затягиваясь сигаретой. Такому парню, как ты, должно хватать мозгов носить еду с собой, на тот случай, если он спешит, как ты сейчас. Он поднял кувшинчик со сливками, собираясь налить их себе в кофе, но заметил сгустки на дне и брезгливо скривился. «Тебе нужна работа?» — тихо поинтересовался он. «Нет». «А, значит, у тебя уже есть работа?» «Нет, работы у меня нет, но мне не нужна работа». «Угу. Это называется бродяжничеством». «Черт возьми, называйте это как хотите». Тисул резко хлопнул рукой по стойке. «Укороти язычок». Немногочисленные посетители забегаловки сразу же устремили взгляды на Тисла. Он оглядел их и улыбнулся, будто сказал что-то смешное. Потом прислонился к стойке и начал пить кофе. «Теперь им есть о чем поговорить», — он злобно улыбнулся. Шутки кончились. «Послушай, я тебя не понимаю. Ну, все это, одежда, волосы и прочее, неужели ты не знал, что стоит тебе появиться на главной улице, и ты будешь там выделяться, как чернокожий? Да мои патрульные сообщили о тебе по радио, через 5 минут после того, как ты вернулся. Им понадобилось так много времени? Ах, язычок, — сказал Тисул, — я тебя предупреждал. Похоже, он хотел добавить что-то еще, но тут старуха принесла Рэмбо еду в бумажном пакете и сказала: $1.31. За что, за эти крохи? Вы сказали, вам с зеленью. «Заплати, — сказал Тисло, — заплати». Она не выпускала из рук пакет, пока Рэмбо не отдал ей деньги. «Окей, поехали, — сказал Тисло. — Куда?» «Ну, туда, куда я тебя повезу». Он осушил чашку 4 глотками и положил на стойку монету в 25 центов. «Спасибо, Мэрл». Когда они шли к двери, все взоры были устремлены на них. «О, чуть не забыл, — спохватился Тисло. «Эй, Мэрл, как насчет того, чтобы почистить у кувшинчика дно?» Глава 3. Машина стояла у выхода. «Полезай», — велел Тисул, оправляя свою потную рубашку. «Черт возьми, жарковато для 1 октября». «Не понимаю, как ты можешь ходить в этой куртке? Я не потею». «Ну, конечно, не потеешь». После полумрака закусочной у Рэмбо болели на солнце глаза. Он закрыл их, откинулся на сиденье машины. А когда снова открыл, увидел щит с надписью «Вы покидаете Мэдисон». Тисул резко остановил машину на щебеночном крае дороги и повернулся к Рэмбо. «Пойми, наконец, я не хочу видеть в своем городе парней, которые выглядят как ты и у которых нет работы», — сказал он. «А ты не успеешь оглянуться, тут появится целая куча твоих друзей. Будут попрошайничать, может, даже воровать или продавать наркотики. Я и так уж подумываю, не посадить ли тебя за решетку за то неудобство, которое ты мне причинил. Но я так понимаю, парень вроде тебя имеет право на ошибку. У тебя ум еще не такой развитой, как у людей постарше, на что я и делаю скидку. Но если ты вернешься снова, я оторву тебе задницу. Я ясно выражаюсь? Ты меня понял?» Рэмбо подхватил пакет с едой, спальный мешок и выбрался из машины. «Я у тебя спрашиваю, ты слышал, что я велел тебе не возвращаться?» слышал», — ответил Рэмбо, захлопывая дверцу.